Глава 15. После слов отца Альви в тронном зале воцарилась тишина. Казалось, если пролетит муха, все мы услышим ее жужжание. Но для мух в Лавуале был не сезон, поэтому общее молчание почти оглушало. Как всем присутствующим удалось так замереть, я не представляла. Меня будто само оглушили. Еще и дар речи пропал, как под действием неведомого мне заклинания, потому что меньше всего на свете я ждала появления родственников. Тем более я не могла себе даже представить их приезд таким эффектным. Я бросила взгляд на Натаниэля и по сведенным бровям поняла, что для него все это тоже неожиданно, как минимум. А как максимум, император был драконически зол. Ее здоровье пошатнулось из-за меня? Натаниэль даже поднялся с трона, а я почувствовала волны пламени, кольцами расходящиеся от него. Наверняка драконья энергетика придавила всех вокруг. Меня, как искру, это лишь слегка коснулось. «Наша дочь должна была стать следующей искрой», — быстро заговорила мать. «Но она не выдержала силы вашей страсти, а, Рерхаль, ты стала такой». Она-то действительно выглядела так, словно добиралась в Лавуаль пешком через перевал и все это время голодала. Пусть она была старшей сестрой Альви, в столице я запомнила ее ухоженной и цветущей. Сейчас же она будто постарела лет на 10, впалые глаза с темными кругами, иссушенная кожа, словно натянутая на кости, тусклые волосы. Как она только не рассыпалась, упав на пол. Не выдержала страсти? То есть... Оу, я, конечно, понимала, что у Анасты был роман с Натаниэлем, но одно дело узнать об этом, когда ты только попала в этот мир и в это тело. И тебе это безразлично, потому что на всех этих людей, драконов, тебе глубоко наплевать. Совсем другое дело думать о сестре Альви как о бывшей уже моего дракона, моего мужа. Да не просто бывший-бывший, а стоящий перед ним на коленях и пытающийся убедить его, что он что-то ей должен. Искра в моей крови не сделала меня драконом, но в данную минуту я тоже ощутила пламя, растекающееся по всему телу, злое, гневное, грозящее смести все на своем пути. Отец и мать умоляюще смотрели на императора, она тоже глянула прямо на меня, глаза в глаза. Наверное, Альви при виде сестры должна была растаять и подарить родственнице бесплатное посещение своего курорта и мужа в придачу. Загвоздка состояла в том, что мне она сестрой не была. К тому же я прекрасно помнила наш последний разговор с Анастой в порту. Она едва из панталон не выпрыгивала от счастья, что Альви уберется из столицы, а она сама станет следующей искрой императора. Анасту вообще не волновало, что Альви после извлечения драконьей искры может постареть и ослепнуть или даже погибнуть. Ее интересовала исключительно она сама и перспектива стать императрицей. Папенька с маменькой тоже хороши. Мало того, что о младшей дочери вообще забыли, так еще и старшую при всем императорском дворе обесчестить не побоялись. Вряд ли среди присутствующих здесь кто-то не понял намека на то, как именно и от чего пострадала Анаста. На что они только рассчитывали? Разозлить императора? Рассорить нас? Не дождутся. Натаниэль посмотрел на меня, и я коротко кивнула. Ситуация более чем неприятная, и надо это шоу быстро сворачивать. Все это рассчитано на грандиозный скандал. Пусть даже здесь присутствуют исключительно лояльные подданные, в делах семейных лучше разбираться за закрытой дверью. «Такая забота!» — Ноа Сабар процедил Натаниэль, хотя, вернее будет сказать, прорычал. «Вы так заботитесь о старшей дочери, но о своей младшей совсем позабыли, между тем, как она тоже здесь». Родители синхронно уставились на меня, а затем мама всхлипнула. «Единственная наша дочь, Анаста, а наша милая Альви умерла еще в столице». Кто-то в толпе придворных коротко выдохнул, кто-то ахнул. Вместо тишины резко стало громко, а у меня внезапно потемнело перед глазами. «Что ты несешь?» — зарычал император. «Твоя дочь перед тобой!» «Это не наша дочь!» — заявил папа, ткнув в меня пальцем. Эта самозванка, убившая нашу крошку Альви и занявшая ее место еще во дворце. Откуда они знают? Откуда? В ушах шумело, а может, это шумел зал, возмущенный гул все нарастал. Это бред! Отрезал Натаниэль и кивнул стражникам. «Уведите их. Я потом с ними разберусь. Решу, каким будет наказание за клевету на императрицу. Альви!» Он перехватил мою ледяную ладонь. «Они больше тебя не побеспокоят». «Я могу доказать, что она самозванка». Умирающий лебедь Анаста достаточно легко увернулась от потянувшегося к ней стражника, подскочила и подбежала к нам. Натаниэль не позволил ей рвануться ко мне. Из его ладони вырвалось пламя, и Анаста отшатнулась. «Я могу доказать!» — почти прорыдала она. «Арерхальд, прошу, выслушайте меня! Моя сестра никогда не разбиралась в мужских делах. У нее бы духа не хватило, чтобы создать термы и прочее!» «Это все твои доказательства?» — процедил муж. «Этого мало?» «Я не поверю, что вы не заметили никаких странностей, Арерхальд. Она же другая!» «Нельзя перекинуть искру из одной девушки в другую без моего ведома». «А если можно? Раванцы давно хотят подмять под себя Вейсмейстрию. Самозванка не может знать всего об Альви, настоящей Альви. У нее нет ее памяти. Поэтому спросите. Спросите ее о чем-то, что можем знать только мы, что-то глубоко личное». Например, о вашей первой встрече. Сердце бухало в груди, а я умоляюще посмотрела на императора. Мне бы сейчас рассмеяться, сделать вид, что Анаста просто меня очерняет. Но я в последние дни ходила на нервах после шантажа Вальдена, и сейчас на моих же глазах реализовывались все мои страхи. Что меня раскроют, что я потеряю абсолютно всю свою новую жизнь потеряю. Натаниэль. Я вложила в одно слово всю свою мольбу. Если ты мне доверяешь, ты не станешь вестись на провокации. Это простая проверка, Альви, нахмурившись, ответил мне император. Какие цветы я подарил тебе в нашу первую встречу? Я умела делать эскизы, как Альви. Я умела танцевать, как она. Я часто обращалась к ее памяти в первые месяцы моего существования в этом мире. Но постепенно делала это все реже и реже. Я в этом больше не нуждалась. И сейчас, когда я обратилась к памяти своей предшественницы, я натолкнулась на пустоту. Там ничего не было. Я хорошо помнила мое знакомство с Натаниэлем, еще лучше нашу первую встречу в Лавуале, даже спасение драконом. Но это были мои воспоминания, а память Альви растаяла, испарилась. Исчезла. Начала я и осеклась. Я не помню. Это было слишком давно. По хмурому виду мужа я уже поняла, что ответ неправильный, но он спросил еще. Тогда ты должна помнить, что сказала мне в тот вечер. Или о чем была твоя речь на первом балу в качестве моей искры. Какое это имеет значение? Пошла я в нападение, поднявшись со своего места. Мне вообще не нравилась вся эта ситуация, когда он выбрал поверить кому-либо, но не мне. Когда любишь, доверяешь. Ты поверишь ей, а не мне? Натаниэль отвел взгляд, и я поняла, что не поверит, а уже поверил. И так горько стало от этого. Обидно. «Возьмите лжеимператрицу под стражу», — приказал он гвардейцам. До выяснения всех обстоятельств. Меня окружили сразу 4 дракона и вывели из тронного зала. Я шла как в тумане, даже не оглянулась, что там с Анастой. Не могла себя заставить посмотреть на Натаниэля. Нет, железной я не была и сейчас боялась рассыпаться. Я, наконец-то, разочаровалась в своем драконе. Только вместо долгожданного облегчения теперь ощущала давящую пропасть в сердце, бездну, которая грозила меня уничтожить.